«Прощай, Евсей Иванович, прощай, голубчик, не забывай нас!» слышалось со всех сторон. «Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихом!» «Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный!» — говорила мать, обнимая его. «Вот тебе образок, это мое благословение. Помни веру, Евсей, не уйди там у меня в бусурманы, а не то прокляну. Не пьянствуй, не воруй, служи барину верой и правдой. Прощай, прощай!» Она закрыла лицо фартуком и отошла. «Прощай, матушка!» — лениво проворчал Евсей. К нему бросилась девчонка лет 12. «Простись с сестренкой-то», — сказала одна баба. «И ты туда же», — говорил Евсей, целуя ее. «Ну, прощай, прощай. Пошла теперь босоногая в избу». Отдельно от всех последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело. «Прощайте, Аграфена Ивановна», — сказал протяжно, возвысив голос Евсей, — и протянул к ней руки. Она дала себя обнять, но не отвечала на объятие, только лицо ее искривилось. «На, вот тебе», — сказала она, вынув из-под передника и сунув ему мешок с чем-то. «То-то, чай там с петербургским загуляешь», — прибавила она, поглядев на него искоса. И в этом взгляде выразилась и вся тоска ее, и вся ревность. «Я загуляю, я», — начал Евсей. «Да разрази меня на этом месте, Господь, лопни мои глаза, чтобы мне сквозь землю провалиться, коли я там что-нибудь эткой». «Ладно, ладно», — недоверчиво бормотала Аграфена. «А сам-то у...» «А, чуть не забыл», — сказал Евсей и достал из кармана засаленную колоду карт. «Нати, Аграфена Ивановна, вам на память, ведь вам здесь негде взять». Она протянула руку. «Подари мне, Евсей Иванович», — закричал из толпы Прошка. «Тебе? Да лучше сожгу, чем тебе подарю!» И он спрятал карты в карман. «Да мне-то отдай, дурачина!» — сказала Аграфена. «Нет, Аграфена Ивановна, что хотите, делайте, а не отдам. Вы с ним станете играть. Прощайте!» Он, не оглянувшись, махнул рукой и лениво пошел вслед за повозкой, которую бы, кажется, вместе с Александром, ямщиком и лошадьми мог унести на своих плечах. «Проклятый!» — говорила Аграфена, глядя ему вслед и утирая концом платка капавшие слезы. У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась с сыном, Антон Иванович потрепал одну лошадь по шее, потом взял ее за ноздри и потряс в обе стороны, чем-то, оказалось, вовсе была недовольна, потому что оскалила зубы и тотчас фыркнула. «Подтяни подпругу у коренной-то», — сказал он ямщику. «Вишь, сиделка-то на боку». Ямщик посмотрел на сиделку и увидел, что она на своем месте, не тронулся с козел, а только кнутом поправил немного шлею. «Ну, пора. Бог с вами», — говорил Антон Иванович. «Полно, Анна Павловна, вам мучить-то себя. А вы садитесь, Александр Федорович. Вам надо засветло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Бог вам счастья, чинов, крестов, всего доброго и хорошего, всякого добра и имущества. Ну, с Богом! Трогай лошадей, да смотри там, косогором-то легче поезжай», — прибавил он, обращаясь к ямщику. Александр сел весь расплаканный в повозку, а Евсей подошел к барыне, поклонился ей в ноги и поцеловал у ней руку. Она дала ему 5-рублевую ассигнацию. «Смотри же, Евсей, помни, будешь хорошо служить, женю на Аграфене, а не то...» Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщик, наскучивший долгим ожиданием, как будто ожил. Он прижал шапку, поправился на месте и поднял вожжи. Лошади тронулись сначала легкой рысью. Он хлестнул пристяжных разом одну за другой. Они скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дороге в лес. Толпа провожавших осталась в облаке пыли безмолвно и неподвижно, пока повозка не скрылась совсем из глаз. Антон Иванович опомнился первый. «Ну, теперь по домам», — сказал он. Александр смотрел, пока можно было, из повозки назад, потом упал на подушки лицом вниз. «Не оставьте вы меня, горемычный Антон Иванович», — сказала Анна Павловна. «Отобедайте здесь». «Хорошо, матушка, я готов», — пожалуй, и отужинаю. Да вы бы уж и ночевали. Как же, завтра похороны. А, да. Ну, я вас не неволю. Кланяйтесь Федосье Петровне от меня, скажите, что я душевно огорчена ее печалью и сама бы навестила, да вот Бог, дескать, и мне послал горе, сына проводила. Скажу-с, скажу, не забуду. «Голубчик ты мой, Сашенька!» — шептала она, оглядываясь. И нет уж его, скрылся из глаз. Адуева просидела целый день молча, не обедала и не ужинала. Зато говорил, обедал и ужинал Антон Иванович. «Где-то он теперь, мой голубчик?» — скажет только она иногда. «Уж теперь должно быть в Неплюеве. Нет, что я вру, еще не в Плюеве, а подъезжает, там чай будет пить», — отвечает Антон Иванович. «Нет, он в это время никогда не пьет». И так Анна Павловна мысленно ехала с ним. Потом, когда он, по расчетам ее, должен был уже приехать в Петербург, она то молилась, то гадала в карты, то разговаривала о нем с Марьей Карповной. «А он? С ним мы встретимся в Петербурге».